уже случалось неоднократно. С Лолой все иначе. Вот уж кто обязательно ответит на звонок и затянет беседу надолго. Разговор с Лолой сведется к ее намекам на то, как хорошо и весело жилось в его отсутствии, как все из-за нее передрались, как ее приглашали в дорогущие кабаки и заваливали цветами и подарками, а очередной воздыхатель ползал на коленях, добиваясь поцелуя. Если бы Дэн задержался еще на пару дней... Все это будет сказано не в лоб, а тонко, как бы нехотя, и не для того, чтобы вызвать в нем ревность, боже мой, упаси. Это к тому, чтобы он, олух, понял, какой драгоценный бриллиант ему попался, кто бы спорил. Лола великолепна, очаровательна, искрометна, с ней невозможно грустить, потому что она все время улыбается. Улыбку Лолы необыкновенной. В этой женщине столько жизни, столько сил, столько драйва, что, находясь рядом, невольно заряжаешься энергией и чувствуешь себя розовым зайчиком с батарейкой в спине. Поклонник в Лолу сидит на море. Но она очень осторожно выбирает только самых богатых и только тех, с кем не будет проблем, и, разумеется, перспективных. Лоле уже под 30. Это значит, что, как ни набивай себе цену, но уж пора замуж. Дэн, как кандидат в мужья, Лолу устраивал, но сам он не разделял ее стремление вступить с ним в законный брак. Как-то не верилось, что из светской львицы и покорительницы мужчин она мгновенно превратится в мудрую и рассудительную супругу. Нет, пожалуй, Лолу можно оставить на завтра. Полинке всего 21 год, по возрасту ребенок, но целеустремленности хватит на несколько взрослых. Однажды она забежала в офис его фирмы к своей подружке и случайно увидела Дэна. С тех пор стал появляться каждую неделю под разными предлогами. То фотографии отсканировать, то копию с паспорта снять, то в интернете что-то посмотреть. Являлась и караулил его до победного. Дэн быстро понял, в чем дело. Умилялся и каждый раз делал вид, что верит в случайность их очередной встречи. А Полина продолжала проявлять недюжинную изобретательность, чтобы столкнуться с ним в коридоре или на офисном крыльце. В конце концов он жалился над девочкой и решил, что такая настойчивость должна быть вознаграждена. Это случилось дней за 10 до его отлета. Пока водитель парковался на стоянке, Дэн заметил стоящую на крыльце Полину. Девушка курила и не смотрела в его сторону, но Денис мог поклясться, она его видела прекрасно. Он усмехнулся. Сейчас изобразишь удивление и внезапную радость, вызванную моим появлением. Ты умираешь от желания, чтобы я заговорил с тобой, и думаешь, что чем чаще я вижу тебя, тем больше у тебя шансов. Эй, женщина, я бы любила вас еще больше, если бы не были вы такими предсказуемыми. Он нарочно еще посидел в автомобиле, проверил привезенные с собой документы, сделал пару звонков и только после этого вышел из машины. К тому времени бедная Полина смолила уж третью сигарету. Денис приветливо улыбнулся. — Здравствуйте, мы так часто с вами видимся, до сих пор не познакомились. Я Денис, а я Полина. — Полина, вы слишком много курите? Девушка посмотрела на него, чем перевела взгляд на охрану за его спиной и призналась. — Вообще-то я совсем не курю, просто использую любой предлог, чтобы столкнуться с вами. — Вот как! — нейтрально ответил он. Денис очень постарался, чтобы в его голосе не было ни радости, ни осуждения, ни удивления, на которые она, видимо, рассчитывала. — А зачем? — Сейчас мы посмотрим, милый, действительно ли так наивно, непосредственно и неопытно. И Полина стушевалась. Она явно не знала, что ответить. Денис усмехнулся. Ему давно была знакома эта уловка. Многие женщины считали, что, признаваясь в своем чувстве к нему, да еще так неожиданно и просто, делают нечто очень оригинальное. Должно быть, они полагали, что их честность обязательно будет вознаграждена. Но Денис был игрок, охотник, и такой подход к отношениям был ему не слишком интересен. Но тогда, рассматривая ее приталенный салатовый плащ, сапожки на шпильках и короткую, но довольно толстую русую косу, перекинутую через плечо, он понял, что эта девушка ему подходит. А коли так, то нечего все усложнять. — Вы мне тоже нравитесь, Полина. мягко шепнула в маленькое аккуратное ушко, завязывайте с курением.